Глава 24. «Леди Агата, буду рада видеть вас завтра у себя на вечере в честь принцессы Аргис и леди Эраль. Присутствуют только женщины, графиня Иларис Дасанно». Брови Смирновой поползли вверх, настороженность сменилась удивлением. Бывшая любовница Ричарда приглашает ее в гости. Надо же. С одной стороны, следовало быть осторожной. С Эраль уже вон получилось какое-то непонятное нападение. С другой, если не пойдет, покажет свою слабость. Заодно следовало проверить, как работает подарок, насколько Иларис увлечена королем Шианара и не собирается ли вернуться к козням по отвоеванию места рядом с Ричардом. Ведь теперь его занимала Оливия. А сестра не сильна в интригах, и Агата считала своим долгом убедиться, что Лив не грозит опасность. Ну и, возможно, пообщаться с Эраль и выяснить, насколько она причастна к утреннему нападению. Прищурившись, Агата похлопала приглашением по ладони, задумчиво прикусив губу. Потом кивнула своим мыслям и направилась к Оливии, не сомневаясь, что там лежит такое же, но на имя сестры. И не ошиблась, серебристый прямоугольник красовался и в гостиной Лив. «Ладно», — пробормотала Агата. Вечер завтра она успеет обсудить и с Оливией, и Деннеру сказать. На ходу раздеваясь, Агата направилась в ванную привести себя в порядок перед прогулкой. С одеждой она не стала ничего придумывать, остановившись на брюках и блузке. Захватила как раз на случай возвращения. Оставив волосы свободно лежащими на плечах, к назначенному времени Агата была готова и ждала герцога в кресле, вертя в руках картонку. Когда раздался стук, она пригласила войти и сразу объявила. «Завтра Иларис зовет к себе на вечер меня и Оливию, и мы пойдем», Смирнова выжидающе уставилась на Дэна, внутренне подобравшись. В том, что его светлость будет недоволен, она не сомневалась, но собиралась отстаивать свое решение. Или Деннер учится ей доверять, или у них ничего не получится. Герцог нахмурился и скрестил руки на груди. «Ты уверена?» – переспросил он, окинув Агату взглядом. «Уверена», – твердо ответила она. «Не пойти и проявить малодушие, сам понимаешь, не лучший вариант, особенно если Оливия останется здесь. Так что отклонять приглашение не собираюсь». Дэн помолчал, вздохнул и буркнул. «Шпильки возьми обязательно, и долго там не задерживайтесь, ровно столько, чтобы соблюсти приличие. Мало ли, что задумала Иларис», — он поджал губы. Агата поднялась и приблизилась к нему, положила ладонь на грудь и улыбнулась. «Не переживай», — спокойно произнесла она, — «я справлюсь». Несколько мгновений Дэннер всматривался в ее глаза, потом наклонился и коротко поцеловал. «Пойдем». Взяв Агату за руку, Дакорса вышел из гостиной. Смирнова обратила внимание, что он тоже выбрал нейтральный вариант в одежде – брюки и рубашку с коротким рукавом, по фасону близкую к тем, что носили мужчины в родном мире Агаты. И сейчас он ни капли не походил на выходца из другой реальности, к некоторому удивлению Агаты. «Ладно, у нас будет время пообщаться», – подумала она. Около двери, за которой находился портал, Деннер остановился и приложил ладонь к замку, и через несколько мгновений Агата переступила вслед за ним порог комнаты. «Проход откроется туда же, откуда я пришла?» — уточнила Смирнова. «То есть в наш офис?» Дэн оглянулся и с усмешкой покачал головой. «Думаю, твой начальник очень удивится», — весело произнес он. «Приложи сюда ладонь и представь место, желательно подальше от людных», — Дэннер указал на металлическую пластинку на подставке рядом с аркой портала. Агата выполнила его просьбу, прикрыла глаза, и на ее губах появилась лукавая улыбка. Через мгновение переход засветился мягким светом, и девушка оглянулась на спутника, хитро прищурившись. «Идем?» – позвала она, предвкушая, как удивится Деннер. «Наверное, потому что она знала лишь одно место по ту сторону арки, где портал точно никого не удивит». «Идем», – кивнул герцог и первый переступил порог. Хмыкнув, Агата прошла за ним. «Ну и где мы?» – с удивлением спросил Деннер, оглядываясь. «У меня дома», – невозмутимо ответила Агата и направилась к выходу, с воодушевлением думая о том, как с удовольствием сядет за руль машины. Ей есть чем со своей стороны удивить вредную светлость, и Смирнова собиралась использовать возможности своего мира по полной. В это же время во дворце. Утро для Оливии выдалось насыщенным. Сначала летун, и Ричард настоял на том, чтобы девушка сделала большой круг над городом. Потом занятие по магии с принцем. Потом подошел придворный маг и присоединился к ним. Из Дика получился хоть и строгий, но терпеливый учитель. Алиф усваивала знания довольно быстро, к ее собственному удивлению. Однако все равно, помимо практики, следовало еще изучать теорию. И после занятия Ричард отвел Лиф в библиотеку. «У меня сейчас встреча с леди Эраль», — он внимательно посмотрел на Оливию. «Не думаю, что надолго, и надеюсь, ты не заскучаешь». Дик улыбнулся уголком губ и снял с полок несколько книг. «Вот, почитаешь пока, я покажу, какие главы. Это о разных видах артефактов и талисманов, это справочник по компонентам, который можно использовать в приготовлении». Он вручил Оливии не сильно толстые книги. «Хорошо», — Лив кивнула и посмотрела на него. «Ты не слишком много времени проводишь со мной?» Робко спросила девушка, вспомнив вдруг, что во дворце находятся гости. Ричард улыбнулся шире и покачал головой, направившись к выходу из библиотеки. Книги он Оливии не отдал, нес сам. «Милая моя, и князь, и его величество не первый раз у меня в гостях и прекрасно знают, как развлечь себя самостоятельно», — успокоил он собеседницу. «Так что не переживай. Или я тебе так быстро надоел?» И хотя в его голосе звучало веселье, Оливия расслышала и нотки беспокойства. «Нет, что ты?» – поспешно ответила Лив и замолчала. Они дошли до ее покоев, Ричард отдал книги, одарил на прощание легким поцелуем и ушел. Смирнова-младшая тихонько вздохнула, зашла в гостиную и приблизилась к столу, собираясь положить на них книги, однако заметила серебристую картонку. Озадаченно подняв брови, Лив посмотрела, что это, прочитала приглашение и нахмурилась, прикусив губу. Идти на вечер к Иларис не очень хотелось, но если ей предстоит вскоре остаться в этом мире и стать королевой, как показал лес сновидений, то следовало смириться с тем, что иногда придется делать вещи, которые не очень хочется, например, общаться с будущими подданными. А вообще стоит обсудить с Агатой, когда она вернется с прогулки. Отложив приглашение, Оливия забралась ногами в кресло и углубилась в чтение, тем более оно оказалось увлекательным. Время бежало незаметно, и когда раздался стук в дверь, Лив вздрогнула от неожиданности. Сердце забилось чаще. Она подумала, что это вернулся Ричард, и громко ответила: «Войдите!» Однако это оказался не принц, а служанка. «Вам просили передать, миледи!» Горничная присела в реверансе и протянула маленький серебряный поднос. На нем лежала сложенная записка, и Лив с опаской развернула ее. Еще свежи были воспоминания рассказа Агаты, как леди Ларис подделала почерк Ричарда и выманила сестру в парк. «Миледи, прошу прощения за назойливость. Я бы хотела встретиться с вами, принцесса Аргис». Оливия нахмурилась и прикусила губу, подумала немного и попросила горничную. «Передай ее высочеству, что я согласна на ее просьбу, но готова встретиться с ней здесь, в моих покоях». Лив не собиралась проявлять легкомыслие. Она помнила взгляд Ролина за обедом и не планировала предоставлять ему шанс застать ее одну. Она твердо решила для себя, что без Ричарда из своих комнат, пока здесь гости, лишний раз носа не высунет. Оливия очень надеялась, что записка в самом деле от принцессы, и сюда не явится король собственной персоной. Но каким бы сильным магом он ни был, если у него дурные намерения, в чем Лив не сомневалась, порог ее комнаты Ролин не переступит. Она нарисовала вокруг двери точно такой же защитный рисунок, как у Агаты, и теперь не опасалась за свою безопасность. После ухода служанки Оливия попыталась вернуться к чтению, но не получилось. Странная просьба принцессы не давала покоя. Зачем она хочет встретиться, если это действительно она? И почему именно с ней, Оливией? Может, придет с поручением от своего отца и начнет Лив уговаривать встретиться с ним? Она передернула плечами и вскочила, пройдясь по гостиной. Как же не хватало Агаты или Ричарда рядом? Остановившись у выхода на террасу, Оливия глубоко вздохнула и заставила себя успокоиться, напомнив, что сестра не может всегда быть рядом, как и Ричард. И если она хочет быть достойной будущего положения, пора учиться самой решать возникающие сложные ситуации, в том числе и с неожиданными встречами. Успокоив себя таким образом, Оливия вернулась к чтению и на этот раз смогла сосредоточиться на материале. Когда же снова раздался стук в дверь, и Лив открыла, в коридоре обнаружилась именно принцесса. Никаких неприятных сюрпризов не ждало. «Здравствуйте!» – девушка немного нервно улыбнулась. «Я могу зайти?» «Конечно!» – Оливия посторонилась, настороженно глядя на гостью, и поспешно добавила: «Ваше высочество!» «О, можно без титулов!» – Аргис махнула рукой и поморщилась. «Мне хватает официальности и дома». «Хорошо», — кивнула Лив и прикрыла дверь. «Вы не против пообедать?» — проявила она вежливость, тем более, что и сама хотела есть. «Вы очень любезны». Принцесса снова улыбнулась, присев на краешек свободного кресла. Оливия вызвала горничную, попросила ее накрыть на двоих, и они с гостьей снова остались вдвоем. Лив не знала, как начать разговор, поглядывая на Аргис и молча обедая. Принцесса же ковырялась в тарелке и тоже явно нервничала. «Графиня Дасанно пригласила меня завтра к себе. Вы тоже идете?» — наконец произнесла гостья, искоса глянув на Оливию. «Да, я получила приглашение», — Лив кивнула. Очень хотелось спросить, зачем Аргис пришла к ней, но смелости не хватало. «Я всего второй раз в Миронии», — призналась вдруг принцесса и отложила наполовину пустую тарелку, откинувшись на спинку кресла. Отец хочет, чтобы я вышла замуж за принца Ричарда». Лив вздрогнула при этих словах и бросила на собеседницу быстрый взгляд. «Только я не хочу», — едва слышно призналась Аргис. «Но кто меня будет слушать?» — она грустно улыбнулась. «А...» — Лив собралась с духом и осторожно заговорила. «А если Ричард откажется жениться на вас?» Принцесса дернула плечом и отпила чай из тонкой фарфоровой чашки. «Скорее всего, так и будет», — отозвалась Аргис. «Ведь его высочеству ваша сестра нравится, да?» Гостья бросила на Оливию вопросительный взгляд. «Ну, да», — не слишком уверенно ответила Лив. В голове пронеслась суматошная мысль, что тема слишком скользкая, и пора бы перевести разговор в безопасное русло. «Расскажите о Шианаре, леди», — попросила Оливия и ободряюще улыбнулась. «Я никогда там не была, мне интересно». Аргис оживилась и вроде как сама была рада сменить предмет беседы. О своей стране она говорила охотнее, и к концу обеда даже улыбалась и перестала казаться такой робкой и зажатой, как в самом начале их знакомства. Оливии было жаль обманывать такую милую девушку, но подвести Ричарда она не могла. Словно в ответ на ее мысли в дверь снова раздался стук, и почти сразу послышался голос принца. «Ох, засиделась я!» Аргис спохватилась и поднесла ладонь к губам. Ее щеки порозовели. «Было очень приятно познакомиться с вами, леди», — она открыто улыбнулась Оливии. «Можно просто Лив», — Смирнова-младшая тоже улыбнулась. Потом встала и открыла дверь, пригласив Дика. «Проходите, ваше высочество», — вовремя вспомнила она о приличиях на людях. Увидев гостью, принц поднял брови, окинув Аргис вопросительным взглядом. «Простите, я уже ухожу», — она присела в реверансе и поспешно вышла из гостиной. «Лив», — Ричард скрестил руки на груди и посмотрел на Оливию. «И что тут делала принцесса?» «Она просто пришла поболтать», — как можно непринужденнее ответила Лив, отогнав ненужное чувство вины. «Она ведь не сделала ничего плохого». «Аргис не хочет за тебя замуж», — пробормотала Оливия, смутившись. Девушка решила, что стоит передать разговор с принцессой, чтобы Ричард не беспокоился зря. «Ее отец заставляет». «Ну, это я знаю», — кивнул Дик и подошел к Лив. «Осторожнее, ладно?» – мягко произнес он, приподняв ее голову за подбородок. «Я волнуюсь», – его палец погладил нижнюю губу Оливии. «Я помню», – она храбро улыбнулась. «Но Аргис хорошая, Дик. Она бы не вошла сюда, если бы у нее были дурные намерения». Он вздохнул, коснулся приоткрытых губ Оливии в нежном поцелуе, потом обнял и прижал к себе. «Иди ко мне, доверчивая моя». Он потерся щекой о ее макушку и потянул к креслу. Сел сам и усадил Лив на колени. «Хочешь, расскажу, о чем со мной Эраль хотела поговорить?» — весело предложил Дик. «Хочу!» — глаза Оливии засветились любопытством. Чуть ранее — покои Ричарда. В ожидании Эраль Дик рассматривал наброски, которые забрал из мастерской, и с его губ не сходила улыбка. Оливия зря наговаривала на себя. Принцу они понравились, и парочку он даже собирался повесить у себя в покоях. Попутно Ричард рассеянно подумал, что надо бы и с Ролином обсудить вероятность свадьбы с его дочерью, чтобы уж окончательно никто из гостей не питал напрасных надежд. Ну и неплохо бы выяснить его намерения в отношении Оливии. Дик чуть нахмурился и отложил листки набросками вниз. Он надеялся, король Шианары не станет портить дружбу с соседом ради мимолетного увлечения и удовольствия Эларис. В том, что подарок Агаты и Оливии сработал, Ричард не сомневался, иначе так просто графиня Досанно не отстала от него. Размышления принца прервались негромким стуком в дверь. Он пригласил войти, и появилась княгиня Ридгер. «Привет», — поздоровалась она с улыбкой. «Надеюсь, обойдемся без формальностей, раз нас никто не видит», — добавила Эраль, подняв светлую бровь. «Присаживайся», — кивнул Дик. Гостья грациозно опустилась на свободное кресло, расправила юбки. Ричард отметил, что ее наряд не выходил за рамки приличий, и даже декольте едва открывает грудь. Демонстративная скромность, или Эраль все-таки не собирается претендовать на место его невесты? Когда-то, на заре их знакомства, между ними случился краткий роман, пока Горват гостил в Архельме по делам. Но в следующий приезд Ричард дал понять, что ничего серьезного это не означает. И Эраль не настаивала. Дику хватало возможностей развлечься, чтобы использовать сестру князя, с которыми они были хорошими приятелями, в качестве постельной грелки. Дик надеялся, Эраль хочет просто поболтать с ним. «Ты не против, если я опущу вежливое вступление о природе и погоде?» — с усмешкой произнесла княгиня, бросив на него взгляд. «Не против». Ричард тоже усмехнулся и разлил по бокалам вино. «Так с чем ты пришла, Эраль? Я бы не хотел затягивать нашу встречу», — честно признался он, думая о том, чем сейчас занята Оливия. Наверное, читает, смешно нахмурив брови и задумчиво кусая губы, рассеянно теребя выбившийся из прически каштановый локон. Ричард с некоторым усилием отогнал приятные картинки и вернулся к беседе с княгиней. «О, конечно», — Раль кивнула. «Знаешь, до меня дошли слухи, что ты уже выбрал невесту, так?» Гостья испытующе посмотрела на него. «Это леди Агата? Ну, которая сидела рядом с тобой за обедом». Ричард откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу, окинув Эраль задумчивым взглядом. «Даже если так, ты сильно обидишься?» — спокойно спросил он, не торопясь брать тарелку с едой. «А ты сильно обидишься, если узнаешь, что ее видели с твоим другом в городе?» — парировала Эраль, прищурив глаза. «С Деннером до Корса». Принц лениво улыбнулся, все-таки взял тарелку и отправил ложку с тушеными овощами в рот. «Ты следила за ним, что ли?» – небрежно поинтересовался Дик. «Откуда знаешь?» «Так, случайно узнала», – Эраль дернула плечом. «Или ты знала об их прогулке?» – протянула она, взгляд княгини стал острым, пронизывающим. «Тебя так сильно волнует вопрос моей личной жизни, Эраль?» «Почему?» – прямо спросил Ричард. «Я сам разберусь как-нибудь и с моей невестой, и с Дэном». «Я просто не хочу, чтобы тебя обманывали», – княгиня вздохнула. «Мы с тобой давно знакомы, Ричард». «Вот именно. Давно, Эраль. И надеюсь, ты понимаешь, что если я до сих пор не предложил тебе стать моей женой, то на мой день рождения этого не случится тем более», — прервал ее Дик, не желая затягивать беседу. Она ответила не сразу, отвела взгляд и уделила внимание обеду, и только потом сказала. «Да, понимаю, Дик». «Вот и хорошо», — кивнул он. «И очень рассчитываю на твое благоразумие», — добавил принц, желая окончательно расставить все точки. «Ты слишком умная, чтобы строить козни и интриговать. Или считать, что я не способен сам выбрать, на ком жениться. По расчету или политическим мотивам я этого делать не собираюсь», — чуть тише закончил Ричард. «И не трогай Агату и Оливию», — предупредил его высочество и выразительно посмотрел на Эраль. «Они точно такие же мои гости, как ты с братом». «Поняла», — коротко ответила княгиня, не став шутить на эту тему. То, что Ричард не ответил прямо, правду ли им сказала графиня Досанно, настораживало. Или у Иллари сложные сведения, или она намеренно ввела в заблуждение. Но зачем, если сама закрутила роман с королем Шианары? Ну а слова Ричарда? С одной стороны, Раль понимала, что унижаться и навязываться Ричарду, когда он четко дал понять свое к ней отношение, не стоит, ни к чему это не приведет. Да и зачем ей муж, доставшийся в результате интриг и тихо ненавидящий жену, да еще и назло меняющий фавориток? Никакая власть не стоит таких жертв. С другой, именно как женщине ей было немного обидно от прямого отказа. Все же где-то в глубине души она надеялась, что из всех кандидаток Ричард выберет ее. Ведь у них хорошие отношения, в постели им было бы тоже хорошо. Знакомы они тоже достаточно. Но обижаться на правду со стороны Раль было бы глупо. Естественно, Дик ей в самом деле ничего не обещал. Только бы разобраться, в самом деле Агата его невеста или нет. Ведь когда она пропадет, можно остаться и попробовать утешить. Эраль сдержала улыбку, оборвав мечтание. Сначала надо все правильно сделать, а потом уже мечтать. «Вот и хорошо», — Ричард улыбнулся. «Расскажи, как у тебя дела?» Дальше их разговор не касался серьезных тем. Едва обед закончился, Эраль Ридгер ушла из его покоев. А Дик поспешил к Оливии успокоить и объяснить, что княгиня не будет лезть туда, куда не просят. Покои Оливии чуть позже. «В общем, Эраль я предупредил. Надеюсь, ей хватит благоразумия не вмешиваться в наши отношения», — закончил Ричард рассказ и легонько коснулся губами щеки Оливии. Она же, покосившись на принца, вдруг выпалила. «И Ларис пригласила нас с Агатой завтра к себе на вечер. Он только для дам, как она указала». Брови Дика поползли вверх, во взгляде мелькнула настороженность. «Она прислала приглашение?» Лив кивнула, и он нахмурился. «Что-то мне не очень нравится такой поворот», — протянул Ричард. И Ларис затихла в последние дни. Оливия хихикнула, весело глянув на него. «Дик, ей точно не до тебя сейчас», — ехидно отозвалась она. «Наверняка заколка сработала, и король тоже не ищет встреч со мной». Лив невольно поежилась, вспомнив краткое знакомство с Ролином за обедом. «И вот это меня тоже настораживает», — пробормотал Дик. «Хотя ты же почти все время со мной», — на его лице снова появилась улыбка. «Ладно, если Агата пойдет, ничего не имею против. Только гребень мой надень, хорошо?» «Хорошо», — Оливия повеселела. В глубине души она опасалась, что Ричард будет категорически против, а ей все-таки хотелось выбраться из дворца и разнообразить будни. Вряд ли Иларис устраивает целый вечер лишь для избранных, и кроме Раль, принцессы и их с Агатой там больше никого не будет. Ну и пора заводить знакомства. Лив надеялась, не все приятельницы Иларис такие же противные, как сама хозяйка. «Тогда бери книги, пойдем на свежий воздух», — решительно заявил Ричард и аккуратно ссадил Оливию с колен. «Уже успела прочитать что-нибудь?» «Конечно, успела», — Лив взяла справочник по артефактам. «И даже вопросы кое-какие появились». «Замечательно. Обсудим в парке», — Ричард подтолкнул ее к выходу. Время незаметно подошло к вечеру, и когда Оливия вернулась в свои покои и заглянула к Агате, обнаружила сестру на террасе за накрытым столом, созерцавшую очередной красочный закат с задумчивой улыбкой. «Уже вернулась? Как погуляли?» Лив плюхнулась в соседнее кресло и оторвала виноградинку, отправив в рот. «Отлично», — негромко ответила Агата, и ее улыбка стала шире. «Дэну там понравилось. Мы весь день по городу бродили. Хочет, чтобы я его научила машину водить», — Смирнова-старшая тихо рассмеялась. «Заинтересовался, как у нас магия с технологиями смешана. Я его в обед еле оттащила от компьютера». Брови Лив встали домиком, она озадаченно покосилась на сестру. «А он точно отсюда, местный?» — хмыкнула девушка. «Точно, просто много путешествовал, и не только по фэнтезийным мирам», — Агата пожала плечами. «Так что представление о технике имеет, и что ее можно сочетать с магией, тоже знает». «Понятно», — кивнула Оливия, помолчала, сживав еще одну виноградинку, и лукаво улыбнувшись, поинтересовалась. «Он тебя на поздний ужин еще не приглашал?» «Ну...» — Агата усмехнулась и бросила на собеседницу косой взгляд. «Знаешь, в этом есть особая прелесть — понимать, чего мы оба хотим, и ждать, кто первый сделает шаг навстречу в этом направлении». Она с мечтательным видом прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. «Куда нам торопиться, собственно?» Агата потянулась и поудобнее устроилась. «О как!» — Лив моргнула, окинула сестру задумчивым взглядом, отметив, что та оживилась и стала проявлять больше эмоций, чем обычно. «Тебе виднее, наверное. Кстати, Агатка, мне там приглашение пришло». Оливия резко сменила тему, вспомнив о важном. «На вечер к Иларис». «Ага, мне тоже», — лениво отозвалась Смирнова-старшая, не открывая глаз. «Да, сходим, Лив. Интересно посмотреть на местное общество. Раз там одни дамы будут, вряд ли стоит ожидать пакостей». Она махнула рукой. «Против зелий, снотворных, приворотов и ядов мы с тобой защищены. Главное, не уходить поодиночке из дома, Иларис». Агата потянулась к вазе с фруктами. «Я Дэну сказала, он знает, если что». «Дик тоже», — кивнула Лив с облегчением. «И как у вас все?» — с улыбкой спросила Агата, глядя на сестру сквозь ресницы. Глаза Смирновой-младшей восторженно заблестели, и следующие полчаса Оливия рассказывала и показывала тот самый гребень, что ей Ричард сделал. Агата порадовалась, что у сестры все в порядке. Они еще немного посидели, поговорили и разошлись по своим спальням. Следующий день выдался насыщенным для обеих. Утром занятия, потом предстояла встреча с портнихой, в том числе и обсуждение нарядов на предстоящий бал в честь дня рождения Ричарда. Дальше Агата снова ушла на встречу с Дэном. Теперь он приглашал ее на прогулку в мир по своему выбору. Ну а у Оливии учеба. Сестры снова встретились где-то часа за два до времени приема, довольные и полные предвкушения от предстоящего вечера, вопреки беспокойству своих мужчин. И Ричард, и Дэн волновались больше, чем сами девушки. Оба настояли на том, что лично проводят. И Агата, и Оливия не сомневались. Во дворец эти двое перестраховщиков точно не вернутся. Будут где-нибудь поблизости до тех пор, пока вечер не закончится. «Лив, помнишь, да? Без меня старайся никуда не уходить», напомнила Агата сестре на всякий случай, задумчиво изучая разложенные на туалетном столе шпильки и выбирая, какие взять с собой. «Помню, помню». Оливия нетерпеливо вздохнула, одернула юбку легкого шелкового платья золотистого цвета с открытыми руками. «Дик все равно будет знать, где я», — проворчала она и поправила гребень в прическе. «Да, и я тоже хочу это знать». Агата воткнула в волосы сонную и парализующую шпильки и повернулась к сестре. «Хорошо, без тебя никуда не уйду», — весело откликнулась она. «Все, ты готова?» «Да, думаю». Агата окинула себя взглядом, осталась довольна нарядом из бархата шоколадного цвета с золотистой отделкой и кивнула. «Пойдем, нехорошо опаздывать. Кстати, что будем делать с подарком Ричарду?» Подхватив Оливию под руку, спросила Смирнова-старшая. «Ну, он хотел портрет от меня», — прозовев, призналась Лив. «Я уже почти нарисовала, благо набросков много. Не для галереи, конечно, а обычными красками». «О, он наверняка обрадуется», — Агата тепло улыбнулась. «Ладно, у Дэна спрошу, может, он что-то подскажет». Они спустились в холл дворца, где их уже ждали Ричард и Дэннер. И хотя в их взглядах читалось восхищение, первые слова герцога были совсем не комплиментом. «Ты уверена, что не надо с тобой идти?» Он внимательно посмотрел Агате в глаза, положив ладони ей на плечи. Смирнова-старшая не удержалась, фыркнула и закатила глаза. «Дэн, негоже ставить хозяйку в неловкое положение. На приглашении же ясно написано «женская вечеринка». Насмешливо протянула она, приподнялась на носочки и легко коснулась губ Дэнера. «Уйми свою паранойю, все пройдет хорошо», со смешком произнесла Агата и взяла его под руку. Ричард, в отличие от своего друга, все-таки отдал должное стараниям Оливии по внешнему виду. «Ты прелестно выглядишь, Лив», с улыбкой произнес принц, окинув ее еще одним взглядом. Впрочем, как и всегда, чуть понизив голос, добавил он и коснулся губами порозовевшей щечки девушки. «От Агаты ни на шаг, поняла?» строго произнес он, нахмурившись и выразительно глянув на Оливию. Она вздохнула и терпеливо кивнула. «Хорошо, поняла», — кротко отозвалась Лив, выходя с ним вслед за сестрой из дворца. У ограды ждал экипаж, и Агата порадовалась, что Ричард не из тех правителей, которые предпочитают роскошь. Никакой вычурности, элегантный и без лишней позолоты и вензелей. Конечно, они разместились там все, и до самого особняка леди Ларис Дэн не выпускал ладонь Агаты из своей. Она же улыбалась и жмурилась, ничуть не смущенная присутствием Ричарда. Он ведь тоже почти не смотрел на них, не сводя взгляда с Оливии. И, подметив нежность, светившуюся в зеленых глазах принца, Агата окончательно успокоилась. Лив в надежных и заботливых руках, в этом она теперь уверена. Вскоре экипаж остановился у трехэтажного особняка, отделанного лепниной и позолотой, на вкус Агаты слишком помпезного. «Вам сюда, леди!» Ричард первым вышел из экипажа и подал руку Оливии. Следом за ним спустились Дэн и Агата. «Хорошего вечера!» Улыбка принца вышла немного нервной. «Мы не будем задерживаться», — уверила его Лив и погладила кончиками пальцев щеку. Тут же смутилась своего порыва и спрятала лицо у него на груди. Дик обнял ее, погладил по спине и неслышно вздохнул, переглянувшись с Дэнером. «Пошли, Лив», — с улыбкой позвала сестру Агата. Наконец, сестры поднялись по крыльцу к дверям, позвонили и через несколько мгновений скрылись в особняке. «Пойдем, здесь рядом есть приличная таверна», — решительно заявил Дэнер, без слов поняв взгляд друга парой минут назад. Конечно, они не собирались оставлять своих женщин одних в этом подозрительном особняке.